Медея слышала лишь свист масличной ветки и видела лишь красные полосы на ноге чужестранца. Вернее, не видела, а чувствовала, как вспыхивает полоса за полосой на его голени. Потом ей ударил в нос запах огня, горящих сучьев. Она увидела, как закатились глаза у зарезанного быка, и поняла, что больше не слышит свиста масличной ветки. Теперь она слышала голос мясника, говорившего ей что-то, вытирая вымытые, красные от холодной воды руки о передник. Мясник улыбался, накрыл скинутым передником окровавленную бычью голову. Край передника попал в клейкую кровяную лужу и тотчас пропитался кровью. Медея не заметила, как она пришла сюда, и не знала, что ей здесь было нужно. Она не понимала, что говорил ей мясник, и лишь заранее, совсем соглашаясь, улыбалась ему, как глухонемая, виноватой улыбкой. «Неужели я и сейчас видела его во сне?» — тревожилась Медея и не могла понять, куда делся чужестранец, почему она не слышит свиста масличной ветки и не видит исполосованной кожи на его голени. Когда Медея поднималась по лестнице, одна служанка крикнула другой: «Наши царевичи моются вместе с гостем!» И у Медеи снова подкосились ноги. Чужестранец приехал, явился, он действительно был здесь, во дворце ее отца, в этих стенах. Пока Ясон и сыновья Фрикса плескались, покрякивая от удовольствия в гостевой бане, Аэт ходил по двору и самолично наблюдал за приготовлениями к пиру. «Отдохнул бы немного!» — крикнула ему с лестницы царица. «Что ты, женщина, видишь, внуки в гости пожаловали!» Хмуро ответил Аэт и направился к погребу. В погребе было темно. Сырой дух вина и влажной земли обнял его, как женщина, едва дождавшаяся любовника, и прильнул к его губам. Аэт с неудовольствием вытер губы. Над врытым в землю широкогорлым кувшином хлопотали смутные фигуры. Они неподвижно замерли. Две пары глаз уставились снизу на Аэта. «Как вы тут разбираетесь в темноте?» — сказал Аэт. «Привыкли», — отвечали тени. И Аэт услышал, как булькая переливалось вино из черпака в подставленную посуду. Потом он увидел на стене вязку желтого шафрана и подумал, что не так уж темно. «Не отведаете ли?» — спросили тени. Аэт взял протянутый из темноты черпак и поднес его ко рту. Он пил медленно, закидывая постепенно голову назад. И когда вновь увидел свисающую с потолка вязку шафрана, почему-то подумал: «Светает!» И сам улыбнулся этой нелепой мысли. Отдав пустой черпак в темноту, он вышел из погреба. Казалось, темнота последовала за ним. На дворе уже смеркалось. Аэт пересек двор, вышел из ограды через задние ворота и зашагал в гору. Вдруг он покрылся потом, и сердце у него учащенно забилось. «Что это со мной?» — подумал он на ходу. Узкая тропинка извивалась между кустами, виляя из стороны в сторону на каждом шагу, словно хотела спрятаться от него. И Аэт невольно прибавлял шагу, стараясь поймать тропинку за хвост прежде, чем она успеет скрыться в кустах. Вдруг, откуда ни возьмись, одинокая остроконечная звезда сорвалась с неба и вонзилась Аэту в лоб между бровей. У Аэта посыпались искры из глаз. Он долго ничего не видел. Холодный пот стекал у него с лица. Томительная дрожь прошла по всему телу. Звезда, что мгновением раньше низверглась на него, снова висела в небе и мерцала, словно и она тяжело переводила дух. Аэт невольно заслонил лицо рукой. Стреножная лошадь с хрустом жевала траву под смоковницей. Аэт вдруг явственно почувствовал запах лошади и сухой травы, и ему до слез захотелось сесть на коня. Ветерок донес издалека чей-то спокойный голос. «Присматривай, чтоб не сгорело!» «Умираю!» — подумал Аэт, и тяжесть вдруг свалилась у него с сердца, словно только и было страшного в смерти, что признать ее. А этим овладело такое чувство, как будто вместе с ним умирал весь мир. Умирала звезда, что упорно вглядывалась в него, так что Аэт диву давался, чего от него хочет эта звезда. «Может быть, это и есть смерть», — подумал он. Умирал и голос того человека, что сказал кому-то: «Присматривай, чтоб не сгорело», а сам пошел туда, куда ему было нужно. Умирали и смоковницы, и потонувшая в душном, полном жужжания мошкары сумраки под ними лошадь. «Все умирает», — заключил Аэт. «А знаешь ли ты, почему умирает?» — спросил он сам себя, и горькая улыбка исказила его лицо. «Знаю», — ответил он сразу, — «Потому что я не хочу умирать». Аэт споткнулся и, пошатнувшись, прислонился к куче сваленных рядом больших камней. Камень был теплый, словно спящий глубоким сном зверь. Аэту почудилось даже, что он слышит сонное дыхание.